«А где моя тетка?» — грозно насупил он брови. «Она уже определена на факультет ведьмовства. Как только мы распределим вас, вы ее увидите. Проявите терпение. Ну что, попробуем подобрать факультет для вас?» «Подбирайте», — махнул рукой гигант. «Начнем с навства». «Это некромантия, что ли?» — насторожился Диффенбахи. «Скелеты всякие, покойнички протухшие». «Не только. Нежить бывает разная. Кроме зомби есть еще темные оборотни». «Терпеть не могу». «Да, это неприятно. Но что делать? Прошу вас посетить вон тот портал». Диффенбахи поморщился, но мужественно шаганул в зыбкое марево. Долго преподавателям ждать не пришлось. Через минуту оттуда выкатилась пара скелетов, теряя по дороге кости, затем чем-то жутко перепуганный медведь, за ним волк с истошным воплем. «Скажите этому идиоту, что мы понарошку, мы только напугать хотели!» Следом из затрещавшего по всем швам портала вылезла гигантская горилла, держа за шкирку вервольфа. Оборотень клацал зубами, пытаясь обратно превратиться в человека, но со страху у него ничего не получалось. «Достаточно, молодой человек!» — постучал посохом по полу Дарамир. «Поставьте нашего мага на землю и принимайте подобающий студенту вид». Плюхнувшийся на пол маг-оборотень рванул обратно в портал так, что только лапы засверкали. Остальная нечисть помчалась следом. Горилла резко сократилась в размерах, превратившись в Диффенбахия. «Что скажете, Марганелл?» — повернулся Дарамир к декану факультета навства. «Неплохо», — одобрительно кивнул тот головой. «Справился. Своеобразно, но справился. Только чую, на моем факультете ему делать нечего». «Почему?» — заинтересовался Диффенбахи. «Покойников надо любить», — нежно прошептал Марганелл. «Они хорошие и очень отзывчивые. Сразу полюбят тебя в ответ и сами отойдут в вечность при первых же звуках заклинания. А вы на них с кулаками. Ну как не стыдно, молодой человек? Нет-нет, мой факультет только общеобразовательно. Пусть специализируется на чем-нибудь другом». «Выходцы из заболотной пустоши всегда неплохо разбирались в травках», — подсказала Ядвига Киевна. «Давайте проверим его на мой факультет. У меня там ведьмаки специальную тестовую программу разработали. Учтите, без отрыва от производства, прямо около котлов». «Мы отметим их рвение. Ну-с, молодой человек, вы готовы пройти тест на знание всяких травок?» Диффенбахи только усмехнулся. «Тогда прошу», — указал Дарамир на портал факультета ведьмовства. «Но учтите, там никакой нечисти и нежити нет. Вас встретят обычные мирные лаборанты, творящие под мудрым руководством главы факультета». Почтительный полупоклон Ядвиге Киевне. «Новые оригинальные составы, так что кулаками махать не надо, все ясно?» «Ага», — нетерпеливо кивнул головой гигант. «Ну, я пошел?» «Идите, юноша, идите». Диффенбахи, не раздумывая, запрыгнул в портал. Преподаватели зашушукались между собой. Большинство из них уже не в первый раз восседали в креслах распределительной комиссии. Но никому еще ни разу не приходилось сталкиваться с такими странными новичками. То, что перед ними личности незаурядные, они уже поняли. И Дуняшка, и Диффенбахи были выходцами из заболотной пустоши, недоступны для агентов магического дозора, так как там до сих пор не мог прижиться ни один ставленник короля Гиперии. А заболотная пустошь периодически выплескивала из своих недр такие уникальные кадры, как Едвига Киевна, Дарамир. Что интересно, выходцы из этой дикой местности, даже добившись высокого положения, категорически отказывались вмешиваться в дела земляков, дабы насильно приобщать их к цивилизации. Обычно тестирование на факультете ведьмовства занимало не больше 10 минут. Стандартные вопросы, ответы и далее вердикт. На этот раз комиссии пришлось ждать чуть не полчаса. Дарамир забеспокоился. «Может, стоит проверить, чем они там занимаются?» — деликатно намекнул он Едвиге Киевне. «Пожалуй». Договорить она не успела. Дверь с треском распахнулась, сметя хранителя ключей Академии на пол, и внутрь ворвался Арчибальд. «Так, что за дела? Куда мою подданную дели? Где ее племяш?» Преподаватели схватились за свои магические посохи, ведьма за метлу. «Успокойтесь, юноша!» И тут из портала факультета ведьмовства вывалился Диффенбахи с огромной бутылью под мышкой, деликатно стряхивая с себя верещащих лаборантов. Увидев Арчи, он двинулся к нему. «Не, ну ты представляешь, они тут совсем опухли. В первоклассный самогон такую дрянь сыплют. Пришлось безаром гасить. Ну, еще пару травок для аромата. Зато вкус теперь полный отпад». Диффенбахи душевно хлебнул, занюхал собственным рукавом. «Теперь точно загнется!» Ужаснулись ведуны, хватаясь за голову. «Дай попробовать!» — загорелся аферист. «На!» Бутыль задержалась у Арчибальда на пару секунд, не больше. Повинуясь легкому движению посоха Дарамира, она выскользнула из его рук и спланировала на колени Едвиги Киевны. «Я так понимаю, ваша последняя разработка?» — вежливо спросил ректор. Ведьма принюхалась, скорбно посмотрела на архимага. «Да». «А в чем проблема?» — насторожился Арчибальд. «Это, молодой человек», — вздохнул Дарамир, — «наше новое секретное зелье, которым мы задариваем маргадорскую нечисть. А вдруг все сразу передохнут?» «И каков результат?» — заинтересовался аферист. «Прекрасный. Дохнут. Главное достоинство — отличить от обычного спиртного нет никакой возможности. Компоненты кроют друг друга так, что наличие яда не ощущается. До сих пор противоядий найдено не было». Все дружно посмотрели на гиганта. «Да че его искать?» — добродушно прогудел Диффенбахи. «Я по запаху сразу понял, чего туда напихали и...» «Ну, думаю, все ясно», — хмыкнула Едвига Киевна. «Пишем на мой факультет». «Не согласен», — деликатно кашлянул Дарамир. Распределительная комиссия вопросительно уставилась на архимага. «До меня дошли сведения», — пояснил свою мысль Дарамир, «что этот молодой человек с пятью эльфами выстоял против целой деревни, а в ней было...» Ректор повернулся к гиганту. «Сколько в ней было дворов?» «Сотни три, а может и больше», — пожал плечами Диффенбахи. Вот, видите, рекомендую отправить его на факультет колдовства. Ему прямая дорога в боевые маги. Возражений нет? Возражений не последовало. Факультет колдовства. На гиганте возникла голубая мантия, украшенная эмблемой факультета, зигзагообразным сполохом молнии. «Вам туда», — указал ему выход архимаг. «Только одна просьба на нашу предсказательницу, которая ждет вас за этой дверью, старайтесь не дышать». Дарамир покосился на бутыль в руках Едвиги Киевны. «У нее сегодня и так трудный день». «Ага». Диффенбахий двинулся к выходу. Дарамир повернулся к Арчибальду. «Теперь займемся вами, молодой человек, коль вы уже здесь». «А чего со мной разбираться? Пихайте туда, где девочек побольше». «На факультет ведьмовства», — хмыкнула Едвига Киевна. «А вы хорошо разбираетесь в травках». «Еще как!» — немедленно занялся саморекламой аферист. «Дайте мне мак и коноплю, я из них такой косяк забацаю, закачайтесь!» Преподаватели захихикали. Они мгновенно оценили уровень и характер его знаний в травологии. «Вы не смотрите, что он в травках не разбирается!» Загудел расстроенный гигант, протискивавшийся в тот момент в узковатую для него дверь. «И Савинова не знает. Мне мой дядька Дуван про него такое рассказывал». «А ты знаешь язык сов?» С порога удивился появившийся в зале Гендель, заведующий кафедрой магических существ. «Прошу прощения за опоздание, господа». «Да», — откликнулся новоиспеченный студент. «Почему я не знаю?» — обиделся Гендель. Он был молод и очень горяч. «Мне ведомы языки всех магических существ, а вам позволительно это не знать», — успокоил его Дарамир. «Совы — не магические существа». «А, тогда ладно». Гендель взлохматил пятерней свою буйную шевелюру, уставился на Диффенбахе. «Научишь?» «Запросто». «Молодой человек, освободите помещение», — строго произнес Кефер. «Погодите, погодите, он обещал меня научить языку, которого никто не знает, а вы и говорите «освободить помещение». «Ну, почему никто?» — усмехнулся Дарамир. «Я знаю. Едвига Киевна знает». «У нас в заболотной пустоши его все с рождения знают», — добил бедного Генделя гигант. «Мы через сов связь с эльфами держим. Ну и промеж деревнями. О, мало ли, свояку, али еще какому родственнику, чего передать». Диффенбахий скрылся за дверью.